Но за ней шла ее сестра в головокружительном туалете из черного атласа, покрытого чешуей серебристо-красных блесток. Ее округлые прекрасные руки и плечи были обнажены, корсаж на груди и на спине вырезан так низко, как только позволяло приличие. Статная фигура Эйлин с высокой грудью и несколько широкими бедрами в то же время отличалась мягкой гармоничностью. Низкий треугольный вырез корсажа и черный с серебряными прожилками тюль, украшавший платье, делали ее еще более эффектной. Бело-розовая, полная и словно точеная шея девушки оттенялась ожерельем из граненого темного янтаря. Прелесть ее здорового и нежного румянца подчеркивалась крохотной черной мушкой, прилепленной на щеке. Рыжевато-золотистые волосы были искусно взбиты над лбом, сзади весь этот каскад золота, заплетенный в две толстые косы, был уложен в черную спускавшуюся на шею сетку. Слегка подведенные брови оттеняли необычный цвет ее волос. Среди гостей Эйлин выглядела несколько слишком вызывающей, но объяснялось это не столько ее туалетом, сколько жизненной силой, бившей в ней через край. Умение показать себя в выгодном свете для Эйлин значило бы притушить свою яркость, физическую и душевную, но жизнь всегда толкала ее прямо к противоположным действиям. «Лилиан!» Анна тихонько дотронулась до руки невестки. Ее очень огорчало, что Эйлин тоже в черном и куда интереснее их обеих. «Я вижу», — вполголоса отозвалась та. «Вот вы и вернулись», — обратилась она к Эйлин. «На улице, вероятно, холодно». «Право, я не заметила. Как у вас тут прелестно!» Она обвела глазами комнату, залитую мягким светом, и толпу гостей. Нора тотчас же принялась болтать с Анной. «Вы знаете, я уж думала, что так и не сумею натянуть на себя это платье. Противно, Эйлин ни за что не хотела мне помочь». Эйлин быстро пошла туда, где вместе с матерью стоял Фрэнк. Она спустила с руки атласную ленту, державшую шлейф, и расправила его нетерпеливым движением. Несмотря на всю ее прирожденную заносчивость, в глазах у нее появилось молящее преданное выражение, как у шотландской овчарки, ровные зубы ослепительно блеснули. Каупервуд прекрасно понял ее, как понимал всякое породистое животное. «У меня нет слов сказать вам, как вы прелестны», — шепнул он ей так, словно между ними существовали какие-то давние им одним известные отношения. «Вы — вся огонь и песня». Он и сам не знал, почему фраза эта сорвалась с его губ. Склонности к поэзии в нем, собственно, не было. Заранее он не готовился, но едва только он завидел Эйлин в вестибюле, все его мысли и чувства забились и заиграли, как норовистые кони. Появление этой девушки заставило его стиснуть зубы, полузакрыть глаза. Все мышцы его невольно напряглись, а выражение лица по мере приближения Эйлин делалось все решительнее, мужественнее, суровее. Но обеих сестер тотчас же окружили молодые люди, жаждавшие быть им представленными, записаться на танец, и Каупервуд на время потерял Эйлин из виду.